Макс Даймонд. «Евреи, Бог и история». Борьба, закончившаяся поражением. В 143 году до новой эры, к моменту восстановления Иудейского царства, евреи существовали уже 1857 лет. К этому времени, если верить философии Шпенглера и Тойнби, история должна была давно похоронить этот народ, человечеству забыть, а археологи заново раскопать. Но Бог, судьба или слепой случай судили иначе. Евреи были не только живехоньки, но и весьма деятельно заняты поиском средств и способов разрушения своего только что приобретенного государства. Шимон, последний из сыновей Мататьягу, так и не был провозглашен царем. Тем не менее, он единодушно признается основателем Хасмонейской династии. Официально он занимал пост иерусалимского первосвященника и правителя Иудеи. Это был мудрый и ловкий государственный деятель. Он понимал, что Селевкиды и Птолемеи только выжидают подходящего момента, чтобы нанести удар Иудеи. Предчувствуя, что Римская республика станет звездой на политическом небосводе, он заключил с римлянами договор о взаимопомощи. Этот пакт должен был воспрепятствовать возможному вторжению селевкидов или Птолемеев. Последствия этого договора можно охарактеризовать строками известного шуточного стихотворения. «Улыбались три смелых девицы на спине у бенгальской тигрицы. Теперь же все три у тигрицы внутри, а улыбка на морде тигрицы». В течение 80 лет наездник улыбался, сидя верхом на римском тигре. Затем эта улыбка переместилась на морду тигра, который проглотил опрометчивого наездника, евреев. Однако причиной падения нового царства было не вероломство римлян, а внутренние распри среди евреев. Классические политические причины раскололи дом Хасмонеев. Брат восставал против брата, отец против сына, а народ против правителей. В основе этого раскола лежала вся та же проблема эллинизма. Распри разделили народ на три враждующие партии. Каждая из них внесла свою лепту в последующее разрушение Иерусалима, изгнание евреев и возникновение христианства. Мы уже видели, как дальновидные репрессии Антиоха и Эпифана привели евреев всех классов и религиозных убеждений под знамя партии хасидеев. Это был не столько акт протеста против эллинизма вообще, сколько неприятие ограничений религиозной свободы. Многие евреи, в особенности богачи и аристократы, были не против умеренного эллинизма, лишь бы только он не означал полного вытеснения иудаизма. После победы над селевкидами и устранения угрозы уничтожения народа, ничто не удерживало различные течения хасидейства в одном русле. Из-за отсутствия внешнего давления внутренний напор еврейских эллинистов разорвал партию хасидеев на три новые группы – эссеев, фарисеев и саддукеев. Эссеи вышли из самых недр бывшей хасидейской партии. Они, однако, не питали никакого интереса к политике, отстранялись от всякой светской деятельности и полностью погрузились в религиозное созерцание. Со временем они образовали свои религиозные общины. Эссеи развили мессианское учение, идеи которого сыграли решающую роль в деяниях Иоанна Крестителя и Иисуса. Антиэллинисты в партии хасидеев, которые не разделяли крайних взглядов эссеев и их стремление уйти от жизни, обособились в партию фарисеев, сепаратистов. С другой стороны, эллинисты, которые присоединились к хасидеям только перед лицом общей опасности, теперь образовали собственную партию саддукеев. С течением времени взаимная враждебность фарисеев и саддукеев становилось все сильнее и в конце концов вылилось в открытый конфликт. Парадоксальной стороной этого конфликта было то, что саддукеи были либералами в политике и консерваторами в религиозных вопросах. Фарисеи, напротив, были консерваторами в политике и либералами в религиозном плане. Саддукеи отставили допророческую форму иудаизма с храмом, первосвященником и жертвоприношениями. Фарисеи выступали за синагогу, раввина и молитву, то есть за послепророческую концепцию иудаизма. Саддукеи вербовали сторонников из священнических и аристократических кругов, фарисеи из рядового большинства. В политике выступали как просвещенные либералы. Они считали, что даже изрядная доза эллинистической культуры не повредит ни их стране, ни их религии. Точно так же сегодня многие американские евреи убеждены, что могут пользоваться благами американского образа жизни, не подвергая опасности свое еврейство. Когда Иисус начал проповедовать в Иерусалиме, саддукеи видели в нем не радикала, а зелота, иными словами, фарисея. Фарисеи, со своей стороны, считали саддукеев консерваторами, эссеев зелотами, а себя либералами. Они выступали против эллинизма, поскольку это была чуждая культура. В то же время они были не прочь развивать свой собственный еврейский политический и культурный либерализм. Они верили в необходимость религиозной эволюции. Они подчеркивали значение нового устного закона, выросшего из толкований Моисеева закона. Фарисеям иудаизм обязан той гибкостью, которая позволила ему выжить в последующие тяжелые времена. Распри между обеими партиями начались после того, как Шимон был убит своим зятем в Иерихоне. Сын Шимона, Иоахан Гиркан, объявил себя и царем, и первосвященником. Это вызвало недовольство в собственной партии фарисеев. Иоханан Гиркан нанимал иноземных наемников, чеканил монеты со своим именем. Он осквернил гробницу Давида, изъяв из нее 3000 талантов серебра. Фарисеи были так разгневаны, что потребовали от него отказаться от звания первосвященника. В свою очередь, разозленный Иоханан переметнулся к саддукеям и вдобавок вел еще несколько эллинистических новшеств. Разрыв между фарисеями и домом Хасмонеев расширился. К 135 году до новой эры Иоханан раздвинул границы Палестины, присоединив к ней земли языческой Галилеи и Идумеи. После этого он предпринял шаг, который обрек его страну на неисчислимые бедствия. Силой оружия он обратил покоренных идумян и галилеян в иудаизм. Впоследствии из Идумеи вышел один из величайших гонителей еврейства, царь Ирод, проклинаемый евреями, но удостоенный истории эпитета «Великий». А в Галилее спустя 150 лет произнес свои первые проповеди и обрел своих первых учеников Иисус. Убийствами братьев и матерей и цареубийством отвечен путь к трону сына Гиркана Аристобула I. Сын Гиркан позаботился о том, чтобы после его смерти царский венец перешел к его жене, а мантия первосвященника к сыну. Аристобул рассудил иначе. Он убил свою мать и одного из братьев, бросил в тюрьму остальных и завладел и венцом, и мантией. Аристобул был ревностным саддукеем. Его эллинизатская программа была воинствующая экстремистской. К счастью, его правление длилось всего один год. Ему наследовал его брат Александр Янай. Янай был деспотичным и вспыльчивым правителем. С помощью иноземных наемников ему удалось зажать страну в железный кулак. Он еще более расширил границы государства. Теперь оно доходило до тех границ, которые имело при царе Давиде. Во времена Яная конфликт между фарисеями и саддукеями достиг высшей точки. Вспыхнула гражданская война. И тут события приняли трагикомический оборот. Фарисеи обратились за помощью к селевкидам. Те откликнулись на призыв вторжением своих армий. В последний момент фарисеи поняли всю опрометчивость союза со своими злейшими врагами. Они решили поддержать Яная в борьбе с вторгшимися захватчиками. Когда опасность миновала, Янай жестоко отомстил фарисеям за их заговор. Месть его была одной из самых кровавых в истории. К счастью для Палестины, правлению Яная вскоре наступил конец. В 78 году до новой эры ему наследовала его жена Александра. Она оказалась одной из самых способных правительниц Хасмонейской династии. Несмотря на кратковременность правления Александры, 78-69 годы, она успела заслужить еврейской истории название «Золотого века». Ей были введены важные социальные реформы. По совету своего брата Равина она основала общедоступные начальные школы и сделала начальное образование обязательным для всех еврейских мальчиков и девочек. За 100 лет до рождения Христа в мире сплошной безграмотности еврейский народ в своем крохотном государстве практически решил эту проблему. Но хотя Александра отличилась в социальном плане, она допустила тяжкую ошибку в плане политическом. Она была ревностной фарисейкой. Стоило ей взойти на престол, как наступил черед саддукеев почувствовать на себе всю тяжесть мстительной ненависти. Катастрофа не замедлила последовать. Тема соперничества двух братьев повторяется в еврейской истории с почти маниакальной настойчивостью. Библия полна примеров подобного соперничества. Каин и Авель, Исаак и Исмаил, Иаков и Исав, Соломон и Адония. Теперь настала очередь Геркана II и Аристобула II, сыновей Александры. Их соперничество имело катастрофические последствия. Поскольку царица не могла занимать должность первосвященника, Александр назначил на эту должность своего старшего сына, фарисея Геркана. После смерти матери Геркан захватил также и царскую власть. Его брат, саддукей Аристобул, возглавил восстание против узурпатора. С помощью священнических кругов Геркан был низложен. Снова вспыхнула гражданская война. Поддерживаемый соседними набатеями, Геркан отнял у брата царский трон, Аристобул обратился за помощью к римлянам. Судьба распорядилась так, что как раз к этому времени, 67 год до новой эры, римляне во главе с Помпеем завершили завоевание Сирии. Их войска оказались у границ Палестины. Римляне приказали Геркану оставить трон и удалиться из страны. Страх перед римским могуществом был так велик, что Геркан не осмелился ослушиваться этого приказа. Власть снова перешла к Аристобулу. Этот период еврейской истории напоминал бы классическую комедию переодеваний, если бы не катастрофа, которой завершился ее последний акт. Геркан обратился к Помпею, требуя восстановления своей законной власти. Аристобул сделал то же самое, ссылаясь на то, что он законный претендент. Фарисеи, которым оба брата опротивили в одинаковой мере, просили Помпея не помогать ни одному, ни другому. Помпей выслушал всех и поступил по-своему. В 63 году до новой эры он вторгся в самостоятельное царство Маковеев, покорил его и переименовал в Иудею. Спустя 76 лет после завоевания независимости внуки первого хасмонейского царя своими руками разрушили политическую самостоятельность еврейского государства, завоеванную Шимоном Маковеем. Борьба за свободу, начатая престарелым Мататьяго и его сыновьями, закончилась поражением.